Во как у вас, в России, но так они и живут. Город Кацапский, а деревня за Селюками. И живут, надо заметить, лучше, сытнее, чем пасконные русские в Нечерноземье. Так что фонды на Украину я урежу. Не сразу, постепенно, но урежу. Добро, будет у тебя заводик, но кредит отдашь. Усач улыбается. Куда я денусь? Может, подсобите нам с соседями с молочным производством. Масло, сыр выроблети, ну ты, жук, на рынке будешь продавать, так туда излишки пойдут после обязательной сдачи государству. Мысль в целом понятная. Такие местные олигархи, дай им волю, все под себя загребут. Но мне надо людей кормить, а сельчанам зарабатывать. Это их цель, а вовсе не коммунизм. Хата, вишневый садик и кабанчик на зиму. Ну и горилочки жбан. Наверное, усач не ожидал такой стремительной перемены на моем лице. Алексей Петрович, а что это за машина от рынка по субботам к дому прокурора ездит? Председатель резко побледнел, даже сквозь загар. Так это, ты вот это самое брось. Или вместо начальственного кресла будет тебе место водителя на Колыме. Дела вести только официально, по бумагам. Иначе партбилет на стол. Хозяйство развивай, помогу. Но куда не следует, нос свой поганый не суй. Понимаешь меня, Алексей Петрович? Так точно, Леонид Ильич. Вон как подскочил, армейскую службу вспомнил. Таким дай волю, всех вокруг заразят жлобством. И полезут в советы, суды, милицию. Своих устраивать и делишки обстряпывать. И соседям накажи. Пусть выбирают, с советской они властью али нет, но партия с вами полномочиями делиться не собирается. Заруби это себе на носу. Не могут поганцы без урока. Что за порода этакая? Выказывать себя в колхозе ширимыми хозяевами, а затем присмыкаться перед большим начальством. Такие в 90-е пойдут по головам, а после Майдана по трупам. Но имеемо то, что имеемо. Эх, бить еще требуется наших советских людей. И бить крепко. По итогам июльских маневров состоялось совместное заседание секретариата, президиума и представителей Минобороны. На нем мы заслушали доклад Захарова, мое мнение и приняли заявление от Малиновского об уходе на пенсию. Следом за ним таких бумаг в министерстве появилось достаточно. Отчасти жаль этих заслуженных людей, но их достижения остались в прошлом. О чем я, не стесняясь, заявил на том заседании и поведал о насущных проблемах армии, о скотском отношении к солдату, о недостатке его во всем, в обеспечении материальном, продовольственном, диких условиях быта. И на каждый аргумент у меня нашлись документы от военной прокуратуры. Члены президиума откровенно были в шоке. Масштабы барства поражали воображение, так что они с легкостью санкционировали аресты некоторых известных персон. Много не дадим, но и спуску не будет. Так что не быть товарищу Гречко-министром. Каждый рубль будет возвращен государству. Затем я показал кадры хроники, что снимали на полигоне и учениях. Мои фотографии в камуфляже рядом с бойцами советской армии уже обошли весь мир. Особенно мне понравилась фотография, где я верхом на пушке танка. Американцы от таких снимков пребывали в шоке. Наши союзники также. Советский лидер, милитарист. Зато среди кубинцев и вьетнамцев царил фурор. Такой большой друг им откровенно нравится. Кастро даже прислал Аказии коробку настоящих гаванских сигар и коробку рома. Покуриваю иногда тайком в Завидово, угощая гостей. Ром слишком для меня крепкий, предпочитаю грузинские вина. Так что остановку производства сырого вооружения продавить удалось без особых проблем. Тем более, что новый министр обороны Устинов был мной заранее обработан. Он большой любитель современных игрушек и предложение о компьютеризации Минобороны и Генштаба выслушал с восторгом. Да и сначала нам следовало принять стратегию, оборонную доктрину, а затем уже подгонять под нее технику. 7 дней до Рейна – это утопия наших маразматиков от стратегии. Дмитрий Федорович внимательно слушал мои предложения и так как долго занимался самой продвинутой частью нашей промышленности, ВПК, во многом согласился. Он с Захаровым, которого ввели в ЦК на правах секретаря, начнут готовить военную реформу. А партийную верхушку я обрадовал тем фактом, что доктрину нам придется сочинять вместе, потому что не могу взвалить на себя такое бремя. Кто после этого заявления еще посмеет обвинить товарища Брежнева в бонапартизме? Дурных нема. Раздался вызов. Кто может беспокоить меня в урочное время? Если звонок пропустили, то значит он важен. Брежнев на проводе. Папа, это Галина. У меня к тебе срочная просьба. Слушаю. Дочка Брежнева в последние недели здорово изменилась, так что я стараюсь поддерживать ее. В «Современнике» новую пьесу в субботу представляю. У тебя же Ефремов в друзьях. Сможешь достать пару-тройку контрамарок? Али, я малость удивлен такой просьбой, потому не сразу отвечаю. Лестно, что меня зачислили в друзья гремящего на всю страну молодежного театр-студии. Но, а что дают? Всегда в продаже Василия Аксенова. Он у нас самый модный писатель. Вспоминаю. Да, это тот, что впоследствии уехал за рубеж. Довольно успешный автор, которого зажимали. Эх, что же с этими великовозрастными детьми делать? Я постараюсь. У меня есть возможность звонить напрямую. Ефремов оказался на месте. Слушаю вас, Олег Николаевич. Это Брежнев вас беспокоит. Немая сцена. Даю известному актеру и режиссеру прийти в себя. Я уже бывал два раза на их спектаклях. В первый вышел не самый красивый фурор, пришлось доработать процедуру подобных вояжей. Во второй раз я сидел с краю и не мешал публике. Разве что соседи напряглись, но потом их захватили сцены из пьесы. А мне было дико интересно и приятно смотреть на кумиров моей юности. Тогда они мне казались такими взрослыми и умудренными жизнью. Какой я наивный, но цветов мои помощники захватили много, досталось всем. Леонид Ильич, сколько вам нужно билетов? Соображаю, Витя также захочет пойти. Большой театр не пришелся по нраву, хотя мне опера очень даже зашла. Просто надо слушать теноров непосредственно в заведении. 4. Задачка, какой до ужаса знакомый голос и смешок. Леонид Ильич, сделаю, но по два места в разных рядах. У нас аншлаг, спасибо, не забуду. И помните, что мое предложение о посиделках еще в силе. Ефремов ожил. Он, как настоящий талант, чувствует людей издалека. Ловлю на слове. А почему бы и не после спектакля? И автор будет. Сейчас завис уже я. Тогда с дочкой ждите. Договорились. Кладу трубку и некоторое время размышляю. А была не была. Могут быть у лидера страны слабости. Воспользуюсь положением для близкого знакомства с богемой. Зато потом будет проще разговаривать. Но не пустыми руками же идти. Снова беру трубку. Но банкет за мой счет. И с приложением чеков. Дивертисмент. 4 июля 1965 года. Прием американского посольства в честь Дня независимости. Несмотря на открытые окна, в приемной зале было жарко. В России стояло знойное лето. Фой Дэвид Коллер, посол Соединенных Штатов в СССР, был весьма опытным дипломатом. Одно то, что при нем развивался и угрожал всему миру Карибский кризис, говорили о нем, как человеке неординарном. Вот и странные перемены в Кремле он воспринимал спокойно. Чему быть, того не миновать. Между тем интересы Америки всегда незыблемы. Поэтому, когда со стороны распахнутых дверей раздался невнятный шум, он не растерялся и прервал разговор с канадским послом. Тот жаловался американцу на резко возросший прессинг советов по поводу сбежавших в Канаду нацистских преступников. Этнические украинцы составляли немалую долю избирателей, и властям страны кленового сиропа приходилось вертеться, как уж на сковородке. Выдавать бывших бандеровцев неприятно, но и оказаться с пустым кошельком не лучше. Наконец, народ раздвинулся в стороны, показывая важного гостя. Леонид Ильич взял с собой в посольство только двух телохранителей, гордо выступая вперед. «Господин посол, я вас заискался». Коллер автоматически отметил, что разговорный язык советского лидера стал заметно лучше. Он даже попытался изобразить южный прононс, от которого по спине посла прошла дрожь. «Халишит, кто его учил?» «Доброго дня, господин первый секретарь». Русский Каула был заметно хуже. Брежнев поморщился. «Давайте общаться на языке Уильяма нашего Шекспира». Американский посол ухмыльнулся. Язык заокеанских потомков на деле был намного более грубым, как, впрочем, нынешний английский по сравнению со средними веками с ее нормандской напыщенной знатью. «Как пожелаете, а вы делаете успехи. Кто с вами занимается?» «Спасибо, Леонид Ильич с благодарностью принял бокал с шампанским. Наши шпионы помогают. У них, замечу, отличное произношение». Каул чуть не поперхнулся. Шутка была не столько смешной, сколько зловещей. Да и сам советский лидер выглядел необычно. Да что там, вызывающе. Джинсы, клетчатая рубашка, шейный платок. Не хватило лишь Стетсона на голове и миротворца на поясе. И это был намек. Толстый намек на тонкие обстоятельства. Посол тут же подобрался. «Господин секретарь, ваш внешний вид, считаете его вызывающим, угрожающим, а я просто хотел порадовать вас к празднику. Ничего не бывает просто так». Брежнев подозвал официанта и поставил полупустой бокал на поднос. «У вас есть где покурить, посол, Могу вас угостить настоящей кубинской сигарой. У вас сейчас таких не купишь. Калу молча проглотил колкость и указал на дверь. В пустой комнате окно нараспашку, чуть свежее. Брежнев неторопливо достал сигару, подал вторую послу и осмотрелся в поисках специальной гильотинки. Затем прикурил и с удовольствием выпустил дым. Нет, определенно, на Кубе самый душистый табак на свете. Посол тактично согласился. Возможно. Брежнев повернулся к нему с привычной добродушной улыбкой. Вот что мне странно. Вы, американцы, невероятно практичные люди и ради прибыли готовы буквально на все. Мы с вами неплохо ладили в 30-е и 40-е. Какая муха вас нынче укусил? Лезете везде с армией, туда, куда вас не просит. Получаете люли, потом плачете, что вас не так поняли. Зачем вы сейчас воюете? Хотите нас напугать? Так бесполезно. Гитлер пытался. И где он нынче? Сами огребите и довольно скоро. Спуску мы никому не дадим. Для самоутверждения, так мы вам даем возможность проявить себя в космосе. Летите на Луну, нам она даром не уперлась. Мы уже доказали всему миру, что первые и лучшие. Зачем тратить ресурсы на бессмысленную суету? Калу крайне внимательно слушал нового советского лидера. Больно уж необычно тот вел свои дела. Посол должен был признать, что даже американский президент смотрелся на фоне Брежнева намного бледнее. Такая хватка и энергия. Куда в Москве ни коснись, все заняты, у всех громадье планов, море информации. Откуда это все разом? Как не похоже происходящее на темно-зеленый сталинский саван, что был распростерт над огромной страной, не давая солнцу щедро напоить землю, и на бестолковые дергания любителя косовороток и постучать ботинком по столу. Но как бы то ни было, самой могущественной державе мира приходилось считаться с этими дикарями и выслушивать их прямые угрозы. Посол был в курсе, что несмотря на разногласия с Китаем, русские с теми вместе помогают вьетнамским коммунистам захватывать страну полностью. Air Force в последние недели получили крайне болезненные уколы и дальше будет хуже. Чертовы русские, у них все-таки лучшие ракеты в мире. Но что там про Луну? Посол обратился во внимание. Я лишь посредник между своим правительством и вашим, господин секретарь. Вот и передайте своим, что спуску им в этот раз не будет. Если вы понимаете лишь политику силы, то ее получите в ответ. Сполна, грозные слова завершились добродушной улыбкой. Но мы же бизнесмены, всегда сможем договориться. Вот и с испытаниями решили, и с ядерным разоружением порешаем. Посол тут же вспомнил, сколько крови ему стоило подписание Московского договора, и его лицо скривилось. Обязательно договоримся. Брежнев затушил сигару и широко улыбнулся, протянув руку для пожатия. Тогда не буду мешать вашей культурной программе. Там от нас как раз подарочек. Посол выдохнул. Спасибо, господин секретарь. Уже у двери Брежнев стремительно обернулся. Его глаза холодно уставились на застывшего посла. Это уже не был тот добряк, каким его знали в мире, а настоящий жестокий хищник. Мне нужен Западный Берлин. Целиком. Решайте. Информация к сведению. Однако руководящий центр продолжал делать основную ставку на дальнейшее развитие первоначальной концепции А.А. Морозова. Козырями профессорского двухтактного двигателя 5ТД были малая высота, высокие показатели литровой и особенно габаритной мощности, позволявшие уменьшить габариты и объем МТО. Это могло благоприятно сказаться на высоте и массе танка. Однако уже при мощности 580 ЛС выявилась низкая надежность двигателя. К 1960 Г на работы по этой концепции уже было затрачено достаточно много сил и средств. Отказ от нее означал бы признание несостоятельности всех прежних решений. Поэтому Д.Ф. Устинов, В.В. Щербицкий и руководители нижестоящих партийных и государственных органов не рискнули решиться на смелый шаг и взять на себя ответственность за понесенные затраты государственных средств и предпочли продолжать пилить гирю по харьковскому варианту, правда, в несколько измененном виде. 1960 Г оказался критическим. К этому времени Уралвагонзаводом были завершены работы по танку «Объект-166» со 115 мм гладкоствольной пушкой, проводившиеся с 1958 Г по решению ВПКСМ СССР. Опытные образцы прошли полигонные испытания, по результатам которых в их конструкцию был внесен ряд важных доработок, в том числе, для снижения концентрации пороховых газов в боевом отделении при интенсивной стрельбе из пушки впервые был внедрен механизм автоматического выброса из танка стреляных гильз. Для улучшения энергобаланса танка с новым, Более энергоемким стабилизатором вооружения была повышена мощность генератора до 6,5 кВ. Комиссии по полигонным испытаниям танк объект 166 был рекомендован к принятию на вооружение. Однако в этот момент А.А. Морозов представил на утверждение разработанный им технический проект танка объект 432, будущий Т-64, в котором также предусматривалась установка 115 мм гладкоствольной пушки. По сравнению с первым детищем харьковской концепции, объектом 430, наряду с более мощной пушкой технический проект танка объект 432 содержал ряд других новаций, в том числе установку автомата заряжания пушки, позволившего сократить численность экипажа с 4 до 3 человек, использование в конструкции корпуса и башни комбинированной брони, противокумулятивных экранов на надгусеничных полках, установку форсированного двухтактного дизеля 5 ТДФ мощностью 700 л/с, замену пятикатковой подвески на шестикатковую с четырьмя поддерживающими роликами, замену пятискоростных БКП на семискоростные. Всем было понятно, что от разработки технического проекта танка Т-64 на бумаге до завершения всего комплекса ОКР и представления танка к принятию на вооружение пройдет немалый срок, тогда как танк Т-62 был уже готов. Однако сторонники харьковчан в высшем руководстве страны восприняли работу тагильчан без особого энтузиазма, считая ее конкуренцией и, до некоторой степени, помехой Харькову. Тогдашний председатель научно-танкового комитета генерал А.В. Радус Зинькович, весьма чуткий к настроениям в верхах, всячески стремился затянуть рассмотрение и утверждение конструкторской документации для серийного производства танка Т-62, дабы не повредить приоритетности танка Т-64. И только появление на вооружении США основного боевого танка М-60 со 105 мм нарезной пушкой и гневный окрик узнавшего об этом заместителя министра обороны СССР, главнокомандующего сухопутными войсками маршала Советского Союза В. И. Чуйкова в адрес начальника танковых войск маршала БТВП, П. Полубоярова сдвинули дело с мертвой точки. В 1961 году танк Т-62 был принят на вооружение советской армии. Но вместо пересмотра теперь уже устаревших тактико-технических требований к харьковскому танку по мощности вооружения технический проект танка объект 432 был одобрен, его характеристики, утратившие приоритетное значение, были закреплены правительственным постановлением от 17.02.61 года. После этого опытно-конструкторские работы по нему продолжалось еще 6 лет, вплоть до конца 1966 года. Более того, танк с этими устаревшими характеристиками не только был принят на вооружение советской армии под названием Т-64, но по правительственному постановлению от 15.08.67 года. Его серийное производство, кроме харьковского завода им. А. В. Малышева, должно было разворачиваться на Уралвагонзаводе и Ленинградском Кировском заводе. Это решение нашего руководящего центра и связанные с ним материальные затраты сыграли в последующем роль тяжелых пут при определении судьбы основного боевого танка нового поколения. Над танком Т-64 с самого начала как некое проклятие тяготело крайняя ненадежность двигателя 5 ТДФ. Вскоре она проявилась в плачевных результатах войсковой эксплуатации. Завод захлестнул вал рекламаций. Глава 21. 17 августа 1965 года. Москва. Кремль. Стратегический ход. После обеда у нас знаменательное событие. В большом кабинете Кремля в первый раз собирается советский аналог Совета Безопасности. В том СССР его по какой-то причине не было. Разве что Совет обороны во время войны существовал. Вот и я мудрить не стал, предложив аббревиатуру КСО. Народ покряхтел, вспоминая тяжкое наследие предков, но ничего лучшего так и не предложил. Суслов вдобавок загадочно блеснул очками. Что-то он мне в последнее время не нравится. Ходит постоянно злой, на людей срывается. Затянула его работа председателем комитета партийного контроля. Что-то подозрительно редко секретарь стал делиться со мной своей добычей. То ли дела в партии совсем не ахти, то ли готовит что-то. Мне от такого расклада становится неуютно, потому втихаря отправляю Грибанов приглядывать за вторым человеком партии. Бывший чекист не очень доволен, но деваться ему некуда. Информбюро, в первую очередь, суть политическая разведка. Именно сюда стекается информация от стукачей МГБ на партийных лидеров, а также из МВД на излишне хватких хозяйственных деятелей. ЦКшники пока ничего не подозревают, но мне нужно быть готовым. Потому размышляю, кого стоит еще ввести в президиум, а кого вывести. Полянский, пожалуй, лишний. Микоян уйдет после ближайшего пленума. Я в последнее время сблизился с Вороновым, он член бюро ЦК КПСС по РСФСР и председатель Совета министров РСФСР. Отстаивает интересы Республики Даталова. И в самом деле непорядок. Постоянно соки из России высасывать. Мне же для политической опоры резко потребна русская партия. В том будущем за РСФСР активно вступался Соломенцев, Михаил Зиминин, Виталий Воротников. Надо бы присмотреться к ним и к группам внутри отделов ЦК. Насколько помню, раскачивающийся там с конца 40-х антисемитизм впоследствии сменился явным русофобством. В итоге страну и развалили. Потому я с некоторым скепсисом смотрю на борьбу со всемирным сионистским заговором. Не то, чтобы его не было, но уже точно не в Центральном комитете. И одним из инициаторов всей травли как раз являлся Андропов. Понятно, что не сам допенькал, подсказали. Сейчас ювелир готовит к дипломатической работе, а уж там за ним приглядят. Как только появятся кураторы, так сразу Юре будет сделано предложение, от которого нельзя отказаться. На пилотную встречу КСО были приглашены руководители разведок, контрразведки, министр обороны, маршал Крылов, командующий ракетными войсками стратегического назначения, начальник генштаба. От ЦК присутствовал Суслов и курирующий предприятие оборонки Кириленко. От Совета министров Мазуров. МИД представлял сам Громыко. Собрались дисциплинированно, в назначенное время, расселись за столом и дружно уставились на меня. Понятно, формат встречи новый. Я предложил, мне и отвечать. Ну что, товарищи, все в сборе, начнем. Сначала хочется заслушать доклады разведок о положении во Вьетнаме. Раз совет у нас по обороне, то следует особое внимание обратить на идущие в мире военные конфликты. Почему? Отвечаю. Вьетнамская война – это прежде всего война нового типа, с применением самых современных вооружений с обоих сторон конфликта. А мы обязательно должны держать руку на пульсе идущего в мире технологического скачка, чтобы понять, в какую сторону должно двигать наше военное строительство. Товарищ Ивашутин, прошу, мы уже договорились, что ГРУ будет докладывать о военных вопросах, а КВР, связанные с внешней политикой. В докладе Ивашутина уже явственно заметны изменения по сравнению с моим течением времени. И что странно, в отношении американцев также. Они вступили в боевые действия более агрессивно и массово, то ли в ответ на наши намерения, то ли их ястребы оказались на деле еще злее. Американские консерваторы ведь, по сути, полные придурки. У них в башке адская смесь библейских изречений, протестантских постулатов и чисто еврейская жадность до денег. Как это все умещается в одном месте, непонятно. Если бы не более образованные ребята из Госдепа и вменяемые администрации в Белом доме, то мир точно бы не дожил до 70-х. Налицо, товарищи, ожесточенная эскалация. Особенно на фоне нашей помощи Ханою, резюмировал доклад Ивашутин. Первым отреагировал Громыко. К чему нам портить так долго возводимые отношения с Соединенными Штатами? Я тут же парирую. Они у нас точно есть, что-то не вижу благих намерений со стороны США по отношению к нам. Ни предложения об экономическом сотрудничестве или совместной работы в космосе. Они нам предлагают вместе на Луну лететь, ради всего человечества, сколько можно прогибаться под империалистов. Нет, я не намерен их задирать, но они должны знать, что мы всегда наготове. Американцы умеют говорить лишь с позиции силы и сами уважают чужую. Вспомните переговоры в Ялте 45-го. Рузвельт на коляске согласился туда прилететь. Почему? Потому что сила в тот момент была у товарища Сталина. Все равно перегибать палку не стоит. Меня через третьи лица постоянно спрашивают, что мы хотим. Как это чего? Удивился Суслов. Чтобы США немедленно прекратили империалистическую агрессию. Благодарно киваю соратнику, тщательно скрывая усмешку. Для того наш главный идеолог и сидит здесь. Громыко тут же затухает, у него еще нет такого веса, да и не будет. Я интенсивно ищу ему замену, но дела в МИДе так плохи, что ни один из работников высокого ранга не проходит проверку органов. Еще одно заведение в очереди на чистку. Превратно понятая элитарность зачастую ведет к стагнации и развалу. Итак, столичные небожители находились в лучшем раскладе, могли позволить своим детям лучшую учебу репетиторов. Так, вдобавок позвоночное право давало им неоспоримое конкурентное преимущество. И ведь такое положение дел невозможно в вузах технических, где критерии оценки более точные. Если ты не понимаешь математики, то в инженерной сфере тебе ничего не светит. Срочно требуются оные показатели для гуманитарных сфер, в частности, для дипломатии. Набрать тех ребят, что ради Родины в лепешку расшибется. Тогда и контроль со стороны органов будет менее жестким. Меня несколько напрягает излишнее вторжение спецслужб в личную жизнь советских граждан. Это одна из расщелин, что в итоге рассекла СССР на куски. Мы должны стать свободной страной, где за демонстрации против власти не сажают. Порицанием обязана заниматься общественность. И если не удалось вырастить костяк здорового общества, то и чекисты не помогут. Плавали, знаем. Другой вопрос, как его создавать, если элита смотрит с выпученными глазами на вожделенный Запад? Кто будет задавать тон и станет нравственным маяком? Мы планируем усилить помощь вьетнамским товарищам, это уже выступает Устинов. Ему не терпится проверить самые новейшие разработки отечественного ВПК в деле. Он не в курсе, что нынешние успехи нашего ПВО – результат колоссальной работы над ошибками того прошлого будущего, короткий список которых я подсунул под видом разведсведения Ивашутину, а тот уже товарищем генералом. Последнее, зная, кто курирует обстановку, ерепенится на стали, потому наши ракетчики приезжали во Вьетнам подготовленными, в подходящем обмундировании и с приданной дивизионом дополнительной матчастью. Советские военспецы с Киевской школы связи имени Калинина уже на месте разводили части системы ПВО на максимальное расстояние. Скрытая в джунглях проводная связь вполне обеспечивала им дистанционное управление. Часть сигнала излучающего радара направлялась на металлические конструкции, сваренные из подходящего металлолома. То есть, по сути, создавался отдельный маскировочный пост, образно говоря, фальшдублер кабины П-комплекса ЗРК-75-12. При обнаружении пуска противорадиолокационной ракеты «Шрайк» работа ЗРК тут же переключалась с антенн на дубль-эквивалент, и тот вместо ЗРК начинал светить в эфир, таким образом уводя «Шрайк» в сторону. И таких приемов накопилось в той реальности множество. Особенно пришлось повозиться с противодействием вертикальному маневру американских самолетов на малые высоты. Противоракетные маневры с перегрузкой в 3-4 г всегда были фирменной фишкой Air Force, и наши зенитчики в том времени не сразу научились с ними бороться. Зато сейчас американцам резко поплохело, их дорогостоящая сверхсовременная техника на советское вооружение почему-то не срабатывала, как следовало. И такая война возможностей бесконечна. Американцы обязательно что-то придумают в ответ. Зато какое поле для маневров у наших разработчиков. Во Вьетнам уже очередь выстроилась из конструкторов, представителей НИИ и просто изобретателей. Всем дан зеленый свет, а также материальное поощрение. Инженерная мысль обязана всегда находиться в тонусе. В чем будет состоять усиление помощи? Интересуется Кириленко. Он молодец, изучил все ТТХ поставляемого туда оружия и контролирует отгрузку. В первую очередь мы начнем поставки более продвинутого ЗРК-75М «Волхов», а также 125 Нева. Их мы доставим во Вьетнам по морю. Причину говорить, думаю, не стоит. Я киваю. Несмотря на некоторое потепление отношений, китайцы продолжают воровать наше оружие. Советские представители в ДРВ, ответственные за доставку техники, оружия и боеприпасов, неоднократно фиксировали случаи пропажи отправленных из СССР грузов при прохождении их по железной дороге через территорию КНР. В первую очередь это касалось станций наведения зенитно-ракетных комплексов, зенитных ракет, обзорных радиолокаторов, радиовысотомеров, радиолокационных станций орудийной наводки и истребителей. Поможет ли возможная моя встреча МАА? Даже не знаю. Моя решимость навести мосты с лидером Китая понемногу падает. ГРУ и КВР уже землю роет в поисках подходящего варианта в китайской верхушке. Но все равно сначала попытаюсь договориться по-хорошему. Или сильного Китая в этом будущем не случится. Изучив опыт вьетнамских товарищей, мы также увеличим поставки оборудования для постановки помех, связи, а также инженерной техники. Заодно проверим опытные образцы бронетехники. Вьетнамцы просят добавить реактивные системы залпового огня, а также плавающие танки. Они себя показывают вполне эффективно. Поэтому разработчики работают над более действенными вариантами вооружения. На базе ПТ-76, например, будут созданы платформы для установки зенитного, а также оружие залпового огня. И тут я вспоминаю о Мотолыге. Многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный принят на вооружение еще в прошлом году. Должен выпускаться в Харькове на ХТЗ. Надо уводить производство оттуда и тут же дать задание конструировать на ее платформе различные комплексы военного и гражданского назначения. Это РК-штурм должен появиться раньше. Для мобильной пехоты на экспорт сгодится вариант подвижного 80 мм РЗО, а также машины звукометрической разведки и управления огнем артиллерии. Эта удачная машина должна обязательно стать одной из основных платформ армии. И вот как раз во Вьетнаме мы ее опробуем. Генерал Цвигун, глава МВД, вскинулся. Не попадет ли секретное оружие в руки неприятелей? Министр обороны был готов, кивнув в сторону Ивашутина. Его будут охранять тщательно отобранные люди. Да и от передовой линии они будут находиться достаточно далеко. Ну а для защиты так называемой тропы Хо Ши Мина и помощи партизанам Южного Вьетнама нами отобрано большое количество устаревшего оружия. Я улыбнулся. Мы здорово грабанули соратничков по Варшавскому договору. У тех же чехов всякого добра хватало, что они затем пускали налево по всему миру. Вьетнамцам весьма бы пригодились их неплохие 57 мм зенитные пушки ВЗ-7С, да и производимый до сих пор чехословацкий пистолет-пулемет ЗК-383 под патрон 9-19 мм также пойдет в дело. Чехословаки к делу неплохо нажились, продавая евреям оружие в 1948 и 49 годам. Даже румынам пришлось поделиться, нажав на сознательность. Чушеску нужны очки передо мной, потому он согласился. Только венгры отдали все добровольно. У них еще с войны немецкого, да и своего добра осталось навалом. Поляки больше всех упирались, пришлось пригрозить отзывом лицензии на производимое им оружие. В качестве пряника им и чехам было разрешено вести работу по модернизации имеющегося оружия и разработке нового. Вдруг, что интересное получится. Деньги-то их, нам не жалко. У чехов ведь вышла в серию вполне удачная 152 мм самоходная пушка гаубица ВЗ-77 Дана. Устинов продолжает. Мы изучили опыт летчиков Вьетнамской народной армии. С американской стороны ведущим противником для нас является истребитель Макдоннелл Дуглас F-4 Phantom 2. Основной соперник Фантома с нашей, то есть вьетнамской стороны в перспективе фронтовой истребитель МиГ-21. Американцы сейчас активно применяют F-4B морского базирования, в основном для эскортирования палубных штурмовиков Скайрейдеров и Скайхаков. Фантома достаточно серьезный противник для состоящего на вооружении армии Северного Вьетнама МиГ-17, которые составляют большую часть их авиационного парка. Но с помощью советских и китайских военных специалистов вьетнамцы выработали тактику использования своих истребителей, позволявшую даже в условиях многократного численного превосходства противника наносить тому ощутимые удары. Небольшие группы МиГов баражируют на малой высоте, вне зоны видимости РЛС противника. Американцы, к слову, используют самолеты дальнего радиолокационного дозора, а также посты управления авиацией, размещенные на кораблях, крейсирующих у берегов Северного Вьетнама и имеющих мощные радиолокационные станции. Когда они держатся на малой высоте, где их небольшие камуфлированные самолеты визуально менее заметны и практически совсем невидимы для бортовых РЛС американцев, внезапно атакуя истребители-бомбардировщики, вьетнамские летчики заставляют их избавляться от бомбового груза и, сближаясь на короткую дистанцию, затем расстреливая из пушек. Истребители сопровождения, занимавшие более высокий воздушный коридор, зачастую просто не успевали вступить в бой с МиГами. Впервые «Фантомы» встретились с вьетнамскими МиГ-17 еще 2 апреля 1965 года, но столкновение закончилось безрезультатно. Первый настоящий бой с участием F-4 состоялся 9 апреля. В 8 часов 40 минут истребитель ВМС США F-4B, взлетевший с авианосца Рейнджер, был атакован над морем 4 вьетнамскими самолетами МиГ-17. Один из них был сбит ракетой из ПРУ, однако вскоре другой МиГ зашел в хвост Фантому и поразил его очередью из пушки. В воздушных боях 12 мая был сбит один МиГ-17. 4 июня атаки подверглись 3 Фантома. 17 июня 4 МиГа сбили 2 F-4B, а F-4B, стартовавший с палубы авианосца Midway, сбил МиГ-17. 10 июля F-4C сбил 2 МиГ-17. Что стоит заметить по опыту прошедших боев? МиГ-17 в значительной степени уступает американским «Фантомам» в маневренности и скорости, поэтому активный бой может вести только очень короткое время. Поэтому мы рекомендовали вьетнамцам вернуться к засадной тактике работы. Это заставило американцев изменить тактику и снизить группы прикрытия до малых высот. Недавно американцы вновь усовершенствовали свою тактику. Несколько фантомов принимали ближний бой, при этом одно из звеньев позволяло затянуть себя в схватку на виражах, а другое быстро набирало высоту и с дальности в несколько километров атаковало МиГи ракетами с ПРО. Потеряв в подобной ситуации 6 истребителей, вьетнамцы перешли к ранее проверенной тактике внезапных одноразовых ударов из засады с последующим быстрым выходом из боя, не втягиваясь в гибельные схватки с более мощным противником. Суслов с интересом выслушивал доклад министра обороны. И что мы предпринимаем в ответ? Начинаем поставку более совершенных сверхзвуковых МиГ-21. Это вариант всепогодного, то есть снабженного радиолокационным прицелом МиГ-21ПФ в тропическом исполнении. Но имеется одна проблема. Наши инструкторы в силу физической комплекции переносят более ощутимые перегрузки, чем вьетнамские летчики. Но зато вьетнамцы здорово мотивированы и не боятся драться при численном преимуществе противника. И, я внимательно смотрю на Устинова. Мне было сложно преодолеть армейское сопротивление задумкам. Ведь наша страна официально не воюет. Поэтому мы приняли решение послать во Вьетнам несколько эскадрилий с нашими летчиками, чтобы непосредственно в бою учить вьетнамцев тактике и мастерству, заодно наработать настоящий боевой опыт. А если их собьют, заволновался Громыко, они попадут в плен, это же скандал на весь мир. Бои ведутся над Северным Вьетнамом, успокоил министра Захаров. Он поддерживал мое стремление воевать на чужой земле малой кровью. К сожалению, наше руководство в том прошлом о такой умной вещи напрочь забыло. Тогда бы не случилось Афганистана, да и много чего прочего. Как могут невоевавшие генералы рассуждать о тактике военных действий, а не нюхавшие пороха полковники готовить бойцов? По негласному соглашению карьеру могли совершать нынче только те офицеры, что бывали в настоящем бою. Так что очередь в наши иностранные легионы обеспечена. Иначе зачем ты в армию идешь? Я и на людях немедленно поддержал министра обороны. Лично считаю, что через Вьетнам надо прогнать как можно больше летчиков и специалистов из ПВО, а также военных инженеров. Боевой опыт бесценен, и мы получим его малой кровью. Что же касается риска, в военной профессии он присутствует всегда. Со стороны правительства мы обязуемся в случае трагедии достойно поддержать родных и близких. Постановление уже готовится. Чтобы огород не городить, это будет общий закон для всех, кто участвовал в боях за рубежом. А то у нас столько летчиков воевало в Корее, а почему они не считаются ветеранами со всеми полагающимися льготами? Их подвиг замалчивается. Считаю, что у таких офицеров должна быть двойная поддержка. Со мной согласились все, кроме Громыко. Тот кисло улыбается, но молчит. Захаров добавляет, мы уже учитываем опыт наших бойцов ПВО. В серию пойдет только модернизированная техника. Дополнительно под Москвой на базе курсов «Выстрел» будет организован центр по обмену опытом. Через него мы планируем прогнать по очереди всех офицеров советских вооруженных сил, чтобы опыт Вьетнама не пропал в туне, и наши дивизионы не стояли как на параде без маскировки и дополнительного оборудования. Начштаба толсто намекнул на итоги учений в ГДР. Авиация НА имитировала удары вероятного противника, используя новейшие наработки американцев, то есть активное глушение, учебные пуски противорадиолокационных ракет, высотные маневры. Наши ПВО в противостоянии выглядели бледно. Колонны войск без их поддержки уничтожались одна за другой. Там я с помощью маршала Захарова преподал урок генералам, мечтающим о 7 днях до Рейна. Колонны войск часто останавливались по причине поломок техники, нехватки горючего. Потом их били с воздуха. Генералы бешено орали в рации, требуя воздушной поддержки. Но наши ближние аэродромы также были уничтожены. ПВО пропустили налет противника, а дальние авиачасти были вне связи и не участвовали в учениях. Да много чего вскрылось этим летом, за что полетели головы и горели чьи-то задницы. Сейчас предлагаю прослушать обстановку в зоне индопакистанского конфликта. Вот тут все разом напряглись. Им непонятно, зачем мы впрягаемся в конфликт двух наследников индийской колонии бывшей Британской империи. Это для британцев Индия являлась бриллиантом короны. СССР в лучшем случае от дружбы лишь отбил собственные расходы. Но никто не отменял того, что в районе Индийского океана нам требовался союзник. И никто не отвергал старой доброй политической провокации – разделяй и властвуй. Китай уже вовсю ею пользовался, поддержав Пакистан. Я же, помня, что нам в будущем принесет эта Исламская Республика, намерен ее начисто уничтожить или хотя бы здорово ослабить. Нет, я не кровожадный, просто проблем в будущем сильный Пакистан сулит огромное множество. Его население же все равно при любом раскладе жить лучше не станет. Сейчас Пакистан, управляемый после первого в своей истории военного переворота 1958 года военно-бюрократическим режимом президента Мухаммеда Аюбхана, добился определенных успехов в социально-экономической модернизации, развитии собственной промышленности и проведении аграрной реформы. На внешнеполитической арене министру иностранных дел Зульфикару Али Бхутто удалось укрепить самостоятельность и престиж страны, ослабить ее зависимость от западных держав. Был заложен фундамент крепкой дружбы Пакистана с КНР. Паки пытались и с нами навести мосты. В том мире состоялся визит президента Аюбхана в Москву в апреле 1965 года. Но здесь я еще весной начал дипломатическую обработку индусов. В Индии экономическое положение оставалось достаточно тяжелым, и на этой почве обострялись социально-экономические противоречия и конфликты, зачастую принимавшие форму сепаратизма и религиозного фанатизма. Дравидский юг страны поднялся против попыток заменить английский на хинди в качестве официального языка, а толпы мусульман на улицах индийских городов скандировали «Пакистан Зиндабад». Поражение в войне с КНР в 1962 году и смерть бессменного премьер-министра Джавахарлала Неру в мае 1964 года погрузили правящую партию Индийский национальный конгресс в серьезный политический и организационный кризис, приведший через несколько лет к его расколу. Правительство Лала Бахадура Шастри раздирали противоречия. Внешнеполитическое положение Индии в середине 60-х оставалось довольно сложным. КНР – враг, с СССР – отношения только-только восстанавливаются после серьезного охлаждения, вызванного позицией Москвы в ходе Гималайской войны 1962 года. США, Британия и Западом в целом после Гималайской войны отношения вроде как понемногу улучшались, но все равно сохранялись серьезные проблемы, и мы должны быть первыми, кто подставит индусам плечо. Вооруженные силы Пакистана за счет активно шедшего с 1958 года военного сотрудничества с США качественно превосходили индийские, начавшие перевооружение только после поражения в войне 1962 года. Индия имела явный перевес лишь в количестве пехотных батальонов, 628 против 352. Качественное преимущество в танках было у Пакистана. Основу его танковых сил составляли 432 новейших американских Паттона. Также имелось около 200 Шерманов с 76 мм орудиями послевоенных модификаций М4А1Е1 и М4А3Е4, 96 легких танков М24 Чаффи и несколько десятков противотанковых САУ М36 Падин Джексон. Пакистанские танки были сосредоточены в 17 кавалерийских полках по 44 танка. Основу индийских бронетанковых сил составляли оставшиеся в наследство от британско-индийской армии Шерманы М4А2 времен Второй мировой. Всего их было от 332 до 346 единиц, часть которых в 50-е годы была перевооружена французскими высокоскоростными орудиями СН-75-50. Но на большинстве сохранились старые 76 мм пушки М3Л40. Также в индийской армии имелось 188 британских центурионов МК-7 со 105 мм орудиями Л7 и большое количество легких танков, 164 АМХ-13, 90 ПТ-76 и несколько десятков М3 Стюарт. Всего у индийцев было 15 кавалерийских полков. Еще более явным был перевес Пакистана в артиллерии. Пакистанская армия имела 756 стволов, в том числе 72 105 мм американских гаубиц М101, 126 155 мм американских гаубиц М114 и 48 новейших американских 203 мм САУ М110. Основу индийской артиллерии 450 из 608 стволов составляли 25-фунтовые 87,6 мм полевые пушки гаубицы QF-25. Имелось также крайне небольшое количество орудий больших калибров времен Второй мировой войны. К началу 1965 года в высшем пакистанском руководстве сложилась группировка, члены которой были убеждены, что настал тот момент, когда Пакистан может с позиции сил разрешить спор с Индией из-за Кашмира и вернуть себе наш Эльзас с Лотарингией. Они считали, что ситуация в индийской части Кашмира находится на грани восстания. Эта точка зрения подтверждалась беспорядками в Сринагаре в декабре 1963 года после исчезновения из местной святыни, святилища Хазрат-Бал, волоса пророка и протестами против попыток правительства Шастри осенью 1964 года изменить конституцию Индии, лишив Кашмир особого статуса. Выходило, что Пакистану надо только организовать и поддержать восстание алжирского типа в Кашмире и устроить индийцам Вьетнам. Индийцы в нынешней ситуации, считали пакистанские ястребы, не рискнут пойти на полномасштабную войну и будут вынуждены договариваться. С января 1965 года подразделения инских рейнджеров, пограничная стража Пакистана, начали патрулирование спорной территории Качкарвана. В марте 1965 года части индийской центральной резервной полиции, чтобы пресечь такие действия, установили пост Сардар около руин старинного форта Канджаркот на северо-западном краю Качкарвана. В ответ пакистанская армия провела операцию «Десерт Хаук». На рассвете 9 апреля 1965 года 51 и краткая пехотная бригада под командованием Мухаммеда Асхара при поддержке артиллерии атаковала пост Сардар, и после короткой перестрелки индийцы отступили. 3 мая 1965 года Аюб Хан утвердил подготовленный генералом Ахтаром Маликом план операции по организации вооруженного восстания в Кашмире силами проникших на индийскую территорию пакистанских военных. План получил название «Гибралтар» в честь скалы, с которой началось завоевание арабами всего Иберийского полуострова в 8 веке. В соответствии с планом должны были быть подготовлены 9 отрядов, получившие имена великих полководцев исламской истории. Из-за различных бюрократических проволочек и технических трудностей вместо заявленного числа в 6 с лишним тысяч боевиков к началу августа 1965 года удалось подготовить не более 3 тысяч, реально же на индийскую территорию успели перейти чуть более 1000 человек. Проникновение пакистанских военных через линию прекращения огня в индийскую часть Кашмира началось в ночь на 1 августа, как и в том времени. Если бы не моя прямая наводка, то нашим разведчикам не удалось получить такие подробные планы пакистанцев. Зато сейчас индусы убедились, что мы друзья, а с Пакистаном можно вести разговор лишь с позиции силы, и предприняли меры. Так что паков вынесут еще до сентября. Индийцы уже начали вводить в Кашмир свежие подразделения, в том числе и танковые. Где-то там потерялись наши военные специалисты. Разведка всех видов, радио и артиллерийская прежде всего. В портах Индии разгружались советские самолеты, разведчики и бомбардировщики. Пока еще в качестве братской помощи, но с видами на продажу. Для наступления Пакистан сосредоточил в том районе 3 пехотные бригады, 11-краткая кавалерийские и 13-краткая уланские полки, оснащенные паттонами, а также сильную артиллерийскую группировку, 2 тяжелые батареи 155 мм и 203 мм орудий, по 3 полка средней и полевой артиллерии, легкую батарею ПВО и 2 полка артиллерийской инструментальной разведки. Вот их в ближайшие дни и встретят с песнями и плясками. Индийская 2-я бронетанковая бригада уже на месте, усилена артиллерией и советскими РЗО. Они также идут бонусом с нашими экипажами. В военспецы старались брать людей южного происхождения, смуглых и черноволосых, чтобы не особенно отличались от местных. Так что основные боевые действия начнутся не 6 сентября, а раньше. Наша задача – заставить индийцев сделать больше, чем в том времени. План был таков – после отбития нападения, перегруппироваться, получить от нас помощь, что уже отгружено, и двигаться прямиком на Исламабад. Разбив пакистанскую армию, можно диктовать свои неумолимые условия и получить все спорные штаты на северо-западе чохом. А в потенциале это ведь прямая дорога в СССР со всеми ништяками тесного сотрудничества. Только бонусом мы получим сильное ослабление или даже раскол Пакистана. Там внутри кипит масса противоречий. Например, зона свободных племен у линии Дюранда. Лишних пуштун не бывает, пущай об этом болит голова короля Афганистана. Его страна также лоскутное одеяло. Ну а мы поможем братьям-индусам. Предки у нас были общие. Массовые поставки советских вооружений Индии начались еще в 1960 году. Пакистан, в свою очередь, пользовался активной военно-технической поддержкой США и уже в то время, Китая. В частности, страна чистых импортировала из Поднебесной созданный на базе советского Т-54 танк Тип-59. Пакистанские ВВС располагали нелицензионной копией фронтового бомбардировщика Ил-28, Н-5, а также истребителями Йод-6, МиГ-19, экспортный вариант, F-6. Дели с момента обретения независимости следовал политике диверсификации военных закупок. Первым крупным советско-индийским проектом в этой области стал контракт 1961 года на закупку истребителей МиГ-21. Мы уже готовы начать поставлять истребители-бомбардировщики Су-7 и танки Т-55. В свете потенциального конфликта в Восточном Пакистане пригодятся и плавающие ПТ-76. Мне же требуется хлопок Индостана, а также ткани, чтобы уменьшить нагрузку на наши южные республики. Обувь, трикотаж, кофе, специи, лекарства и, конечно, чай, побольше чая. Хватит поить Союз грузинской травой. Правда, у индусов не было свободной валюты, и они норовили оплатить все рупиями, что создавало некоторые проблемы. В принципе, и мы не прогари, зато не тратим валюту и золото на ширпотреб. Скорее мы кредиторы, так что лучше сразу договориться о вариантах. В дальнейшем мы можем поставлять наукоемкие технологии, сотрудничать в сфере образования и науки, и через индусов войдем в Юго-Восточную Азию, Бирма, Малайзия. Для заключения нового соглашения осенью в Дели полетит Косыгин, а там и я для более глобального соглашения подтянусь. Нам нужен стратегический азиатский союзник. Если еще удастся Иран подтянуть, то за юг я спокоен. Никакие исламистские фанатики нам не страшны. Паровозы надо давить, пока они чайники, который месяц вращаясь в высших сферах, все больше понимаешь, что внешняя политика вещь отвратительная, комок чуждых друг другу интересов, интриг и конфликтов, и ведь зачастую занимаются ею полнейшие маразматики. Советские коммунисты вдобавок вели ее ужасающе неправильно, даже во времена Сталина. Интересы идеологии зачастую ставились выше собственных. В итоге мы не получили победы ни того ни другого. Но если подойти к проблеме с другой стороны, то эту самую идеологию можно запросто использовать для собственной выгоды. А в чем она для меня состоит? Недавно смог, наконец, определиться. Общество полудня, так я обозвал послезавтрашний день, к которому СССР будет стремиться. Это не социум победившего коммунизма, скорее формация устоявшегося и развитого во всех планах социализма. И она не может быть успешной в бедной стране, а несмотря на огромнейшие ресурсы, Советский Союз перед своим распадом не мог похвастаться благополучием собственных граждан, пусть зачастую и в долг, но наши соседи по СЭВ жили лучше и комфортней, показывая преимущество собственными витринами и товарами советскому человеку. И тут хоть забей весь эфир пропагандой, она проиграет, пока то же самое не появится у нас в магазинах. Что, собственно, и случилось. Советский образ жизни не стал для мира идеалом, хотя и последующее жлобство не лучше. Какой выход? Использовать не только наш потенциал. Для перестановки страны на новые рельсы уйдет лет 10, а результаты увидим лет через 20. Это будет совсем другая страна, а пока же стоит как следует напрячь сторонние ресурсы, уменьшить спонсирование союзников по соцлагерю, сотрудничество вести в одни ворота, пусть работают больше. По пути к коммунизму никто кормить не обещал, разве что для ГДР будет сделано исключение, как цеху для импорта передовых ворованных технологий. Социалисты и марксисты из Европы всех мастей также пусть поработают на улучшение благосостояния стран и Советов. Вот каким образом, мы еще подумаем. Но от лишнего контракта или готовой технологии мы не откажемся. Кто же будет основным спонсором банкета? Конечно же, Запад и бывшие колонии. На стыке их интересов, а также умыкание всего и вся можно крайне неплохо заработать. Кому не нравится такой подход, получит войну. Нет, все-таки Макиавелли был чертовски прав. Но как же тяжело морально принять подобную императиву. Меня успокаивает лишь одно. Почему именно русский народ должен быть донором прогрессивного мира? Не наше же добровольное отступление в 80-х сделало не некоторое время мир лучше и спокойней. Мы тогда по существу спасли человечество от уничтожения. Кто-нибудь сказал спасибо. Так что извиняйте. Дивертисмент. Они находились примерно в 100 метрах от подножия горы, когда застрочил пулемет откуда-то из укрытия на горе, укладывая длинные очереди пуль прямо на гребень. Линия морпихов колебалась лишь мгновение, пригнувшись скорее из инстинкта, чем по какой-то другой причине. Командиры Молли, Джексон и Фриско немедленно двинулись вперед, чтобы поддержать заданный темп шага. Вся линия продолжила движение вперед, не оставив никого на том месте, где пулеметные пули прошивали грязь. Пулемет был грамотно установлен. Он блокировал легкий подход к горе, заставлял атакующих подниматься по крутизне склонов гребня и расширял пространство между ними. Фриско забежал вперед цепочки морпехов, прочь от северной стороны гребня, где пули пулемета свистели над головой. Гамильтон с тяжелой рацией несся рядом. Затем Фриско засветил красную дымовую шашку, а Гамильтон радировал третьему взводу открыть огонь. Утренний воздух потряс сосредоточенный огонь 40 винтовок и 3 пулеметов. Первый взвод устремился вперед короткими бросками. Парни кидались на земь, чтобы стрелять вверх. Затем под окрики командиров поднимались и скакали снова, все выше и выше, как горные козлики в поисках лучшей травы. Только сейчас вместо удовольствия поедания сочной зелени можно было запросто получить завороток кишок от металлического града. Почва на склоне горы буквально бурлила от попаданий пуль третьего взвода. Морпехи первого взвода достигли крутого склона, линия наступления образовала полумесяц, и они двинулись вверх дисциплинированными короткими перебежками. Некоторые из бойцов что-то орали, чтобы поднять боевой дух, другие кричали от нервного возбуждения и переизбытка адреналина. Немногие из них могли хладнокровно стрелять вверх, в основном же воздерживались от стрельбы, понимая, что угол неподходящий. Примерно в 25 метрах вверх по склону Фриско засветил зеленую дымовую шашку, чтобы дать сигнал третьему взводу прекратить огонь. Джексон приказал третьему взводу не стрелять, чтобы не попасть в своих же. На секунду или две наступила странная тишина. Затем гора отозвалась оглушительным огнем тяжелых пулеметов и настильным треском автоматов АК-47 и полуавтоматических винтовок СКС Северо-Вьетнамской армии. Под ногами первого взвода земля выплескивала грунт и грязь темно-красного оттенка. Молли бежал вперед, бросался за валуны, перепрыгивал через открытые участки и вновь устремлялся к укрытиям прочь от льющегося сверху смертоносного огня. Все его существо сосредоточилось на желающем выскочить из груди сердца и постепенно вскипающей крови, несущейся под диким давлением в мозг и ноги. Морпехи бежали и сбивались в группы по двое и по трое. Фриско изо всех сил пытался удержать взвод вместе. Первое отделение на северной стороне гребня сбилось в кучу, оставив большой разрыв между собой и соседями, у которых половина отделения была на одной стороне гребня, другая – на другой. Джексон на южной стороне вел свое отделение перебежками. Две огневых группы вели огонь, в то время как третья карабкалась вперед. Казалось, мир перевернулся, когда Молли увидел, как мягкая плоть прет на горячий металл. То, что секунду назад было организованным продвижением, сейчас рассыпалось в неразбериху, грохот и кровь. Могло показаться, что атаку продолжают направлять командиры, но это было не так. Она продолжалась, потому что каждый боец знал свое дело. Дух Молли словно покинул бренное тело, взлетел над ним, будто его мозг отстраненно наблюдал за происходящим ужасом, в то время как тело неслось вперед, умирая от животного страха. Он сам был напуган сильнее любого страха, известного ему ранее. Но бушующий в нем ужас именно здесь и сейчас вытолкнул его за невидимый барьер, о существовании которого он не подозревал до сего момента. Молли целиком отдался богу войны внутри себя. Джексон двинулся прямо вверх на гору. Ему попался на пути Паулини, бешено пытающийся разобраться с винтовкой. Паулини смотрел вверх над собой, а не на оружие, и вновь дергал затвор. У Джексона не заняло много времени, чтобы распознать ловушку. Кусты прямо вверх от Паулини были срезаны на уровне примерно 2 футов от земли, а затем ветви вернули в нормальное состояние. Это был расчищенный сектор обстрела для пулемета, который перерубит ноги наступающего бойца, заставив его рухнуть под пулями. «Дай-ка мне гребаную винтовку!» — крикнул Джексон. Его голос едва был слышен в общем грохоте. Паулини отдал Джексону винтовку, словно та готова была взорваться в любую секунду. Он дико посмотрел на Джексона, затем вниз, туда, где, казалось, было безопасно. Потом криво улыбнулся Джексону. «Ее заело, сэр». Джексон сразу увидел, что Паулини не до конца вставил магазин, и верхний край блокировал ход затвора. Он покачал головой и вставил магазин как следует, затем выстрелил короткой очередью. Горячие гильзы посыпались прямо в щеку Паулини. Гильзы вернули Паулини к сложившейся обстановке. Он ухмыльнулся и потянулся к винтовке, снова вглядываясь вверх, в расчищенный в кустах туннель. Атака продолжалась. Джексон не успел повернуть голову, как ощутил рядом падение тела. Он тут уже упал на землю и увидел прямо перед собой окровавленное лицо Паулини. Тот умер сразу, без боли и смертного ужаса. Атака продолжалась.